Глава 27. Руслан. Ощущение мерзкого, липкого дежавю проносится в моей голове неконтролируемо. Спина мокнет от холодного пота. На 3 секунды сознание меркнет, но я включаю его силой воли. Не гони, Руслан, это же Вика. Она прямая, иногда даже до одури прямая девочка. Твоя девочка. Она никогда втайне от тебя не пришла бы делать аборт. Вика, заставляю я себя двинуться ей навстречу. Что ты здесь делаешь? Читаю в ее глазах настоящую панику и не знаю, что дальше думать. Моя будущая жена, за честность которой я бы еще утром поставил на отсечение голову, начинает от меня пятиться к стене, прикрывается бланками. «Я все объясню», — шепчет бледнее. «Понимаешь?» Она не договаривает, потому что в этот самый момент ее глаза подкатываются, а колени слабеют. Я едва успеваю подбежать, чтобы подхватить Вику и не дать ей удариться об угол кушетки головой. «Врача!» — перекрикиваю я толпу. «Срочно! Беременной плохо!» Дальше все закручивается со стремительной скоростью. После осмотра терапевта становится понятно, что у Вики сильно упало давление и имеет место быть угроза выкидыша. Я откачиваю свою женщину нашатырём, потому что она все время норовит отключиться. Говорить эта зараза со мной отказывается. «Тебя кто-то напугал? Обидел? Что-то болит?» Пытаюсь допытаться. Нас грузят в скорую и перевозят в перинатальный центр. УЗИ, осмотры врачей, анализы. Я поднимаю на уши всех знакомых. Пытаюсь добиться от своей женщины, зачем ей нужна была повторная сдача крови, но она ничего не говорит, начиная снова плакать. Уложив Вику под капельницу в палате, я собираюсь выйти, чтобы поговорить с врачом. Может, психолога пригласить нужно? Подхватываю бутылку. Хочу попить воды. «Не трогай. Купи новую», — подрывается Вика. Катетер выскакивает из ее вены. На постель течет кровь. Я окончательно перестаю понимать происходящее. Крыша начинает подъезжать. Или, может, у Вики начинает. Возвращаюсь к ней и присаживаюсь на корточки возле кровати. «Родная», — заглядываю в глаза, — «давай, просто скажи мне, что происходит. Я с тобой. Я очень вас люблю, только не молчи». Она кусает сухие дрожащие губы. «Игорь», — произносит наконец. «Игорь спал с Ксюшей. А ее мужчина, ну тот, из-за которого на меня напали, болен ВИЧ». Пару мгновений в моей голове происходит осознание. «Да ладно», — обтекаю от новости. «Охренеть!» «Мне страшно», — закрывает лицо ладонями Вика. «А вдруг я тоже больна? И ты, и ребенок. Как дальше жить?» «Я точно здоров», — качаю головой. «У меня анализы вчера пришли, только чуть сахар повышен. Пересдавать потому отправили. Мы с мужиками газировки и бургеров надрались накануне, так что я практически уверен в том, что ты здорова. И ребенок тоже». Вика сначала замирает, а после поднимает на меня растерянные красные глаза. «Правда?» — спрашивает с надеждой. «Ну, конечно», — восклицаю, хотя у самого внутри все закаменело. «Нужно было сразу мне позвонить и все рассказать. Больше так, пожалуйста, не делай». «Ты был занят», — мямлит Вика. «И я боялась, очень боялась». Порывисто прижимаю ее к себе. «Посмотри, до чего ты себя довела. Давай, успокаивайся и думай о ребенке, А я пойду в лабораторию и попрошу, чтобы сделали экспресс-тест. Спустя час мы узнаем результат. К большому облегчению он оказывается отрицательным. На радостях, рыдая и смеясь, Вика съедает целую пиццу пепперони, догоняется шоколадкой и засыпает. Домой сил идти нет. Поэтому я по-тихому накатываю в ординаторской заступившим на смену Михалычем. Он сегодня с дочкой, поэтому свое плохое поведение мы решили скрыть, разлив алкоголь по чашкам чая. Я думал, что посидею за эти 2 часа, признаюсь честно. Прямо вот этими руками бы придушил гадов. Но, сука, мне есть что терять, а им уже нечего. «Нечего», — подтверждает друг. «Самая лучшая месть, Рус, — это построить счастливую семью. Просто вопреки всем и вся. Это приносит больше пользы, чем месть». Чувствую за его словами боль. Он никогда не говорит о своем прошлом. Настасья вьется вокруг нас, таская конфеты. Веселая, рыжая, звонкая. Я знаю, что Михалыч называет ее белкой. Действительно похоже. «Хватит!» — строго рявкает на дочь друг. «Сядь и посиди!» «Ну ты чего?» Ловлю я мелкую и сажаю к себе на колени. «Пусть играет!» «Пятая нянька уволилась!» Бьет он кулаком по столу. «Неделю продержалась!» «Просто рекорд!» А это бестия их будто специально с ума сводит. Жука майского в спичечном коробке в сумку подложила. Тетка руку засунула, чтобы очки взять. Тот как зажужжит. Ее сердце и прихватило. Хорошо, я дома был. Тихо угораю. Ну, прикольно же, ты чего? Сам так не делал никогда. Не пробовал ни таких чувствительных находить. Или помоложе. Ты чего хулиганишь? Щелкаю мелкую по носу. Папе работать надо. Вот с кем ему тебя теперь оставить? Будешь всю ночь на кушетке спать. Она хрюкала. Заговорщицки шепчет мне девчушка. Клала Львовна, как свинья. Только на улицу выйдем, сразу хрюкает. Поднимаю на друга глаза. Ну ты серьезно? Еще и хроника астматика ей нашел. У нее рекомендации. Образование, защищается друг. И стоили услуги ее приемлемо. Тяжело вздыхаю. К сожалению, ничего годного посоветовать в ситуации не могу. Сам пока не опытен. В кармане звонит телефон. Достаю его и смотрю на экран. Ого, Пронин. «Извини», — говорю другу и выхожу в коридор. «Слушаю», — поднимаю трубку. «Можешь праздновать», — говорит прокурор без долгих приветствий. «Накопали мы на гражданина Спевского и его дружка такой красоты, что мне впору новые дырки на погоны готовить. Сегодняшнего вечера у них обыски. Как будет решение, сюда скину». «Как понимать красоты?» Уточняю. Им действительно светит реальный срок? Фью, присвистывает Пронин. Там мошенничество в особо крупных. 15 лет минимум можешь спать спокойно. Ну все, бывай. Спасибо большое. Отвечаю и еще после того, как заканчивается разговор, с минуту смотрю на экран. Да, догнало мужиков, так догнало. И совсем не жалко. Главное теперь, чтобы женщину мою по всяким свидетельствам не дергали. С разрешения заведующего ложусь спать на соседней с Викой кровати. Моя девочка невероятно красивая в лунном свете. Хочется поправить ей блестящую прядь волос, пристроиться рядом, прижать к себе, но боюсь разбудить. А как она трогательно складывает руки на животике по ночам. Понимаю, что все это непроизвольно, но как раз говорит о том, где находится самое дорогое. Поворачиваюсь на спину и ловлю себя на мысли, что счастлив. Абсолютно и всеобъемлюще. Как минимум потому, что сегодняшний день наконец закончился, и мы в нем выжили. Сберегли наши чувства, здоровье, жизнь нашего ребенка. Мне почему-то хочется сказать «дочери». Я почти уверена, что будет именно она. Закрываю глаза, меня уносит в сон. И уже на его грани я вспоминаю, что совсем забыл сказать Вике о маме. Она прилетает через 3 дня, в субботу. Слава богу, пока без папы. Я уверен, что они обязательно подружатся.